Через несколько часов мы наконец-то расположились на уютных качелях в беседке. После ванны с пеной, в шелковом халате, который мне вручила подруга, я чувствовала себя замечательно. Тем более в руке держала коктейль, который приготовила Арина. В этом она была мастером, творила невероятные коктейли, хотя сама не пила, предпочитая фруктовые смузи или сок. «Рассказывай», — сказала я, радуясь, что она освободилась, так как ее вечно вызванивали, что-то требуя или выпрашивая, и неважно, который час. «Прости», — устало выдала она и плюхнулась рядом, закидывая ногу на декоративную подушку. «Я со второй фирмой превратилась в секретаря, а не в телохранителя. Бесит, но выхода нет». «Это я поняла за 3 часа». С усмешкой согласилась, глянув на свой грейпфрутовый коктейль с шампанским. Вроде как 3-й. «Так что случилось?» Выпив залпом содержимое своего бокала, Арина усмехнулась и поставила его на поднос, хватая 2-й. Учитывая темно-красный оттенок напитка, могла предположить, что в него добавлена смородина. К тому же, если присмотреться, можно увидеть ягодки на дне с небольшими листочками. На чудесном подносе в начале посиделок стояло 3 алкогольных напитка и 3 смешанных безалкогольных. Мои 2 были безжалостно опустошены, а 3-й еще радовал меня, когда подруга выпила только 1-й. «Да так, мелочи жизни», — беспечно бросила она, отпивая и гоняя по рту. Что-то определяло, странно прищуриваясь. И все же уточнила, понимая, что Глеб так бы не беспокоился за свою жену, в совершенстве владеющую ударными единоборствами и стреляющую из любых видов огнестрельного оружия. На такую опасно смотреть, не то что нападать. «Да я вчера вышла из ЧОПа, а на меня какой-то пацан напал с ножом», — беспечно начала подруга, при этом жестикулируя. «Ох, а ты?» «А я ему руку сломала, потом нос, и только перешла к ребрам, а тут 2-й сопляк стрельнул в меня из ПМа. Чудом успела увернуться, но пуля задела, протаранив на вылет». «ПМ?» — уточнила у нее, делая глоток. «Пистолет Макарова!» — воскликнула Бизонова с таким видом, будто сокращение любого оружия каждый должен знать. «Видимо, с такой подругой и ее работой придется». «Теперь буду знать», — с улыбкой успокоила ее, следом переходя к интригующему вопросу. «Слушай, а что, Глеб?» «О, муж рвал и метал. Признаться, думала, что прибьет кого-нибудь в порыве гнева. Он повез меня в больницу, совершенно наплевав на важную встречу». «Думаю, тогда ему было не до встречи», — весело выдала, уже представляя живописную картину вчерашнего происшествия. «Да я бы справилась. А вообще, мне кажется, что кто-то специально решил через меня избавиться от пристального внимания Глеба за фирмами. У него новые договоры, такие огромные суммы, тут глаз да глаз, а он со мной нянчится. Странно это». «Соглашусь». Вдруг она улыбнулась и потянулась ко мне. В глазах подруги плясали чертики. «Знаешь, что мы подумали?» «Уже пугает», — серьезно заявила, понимая, что эти 2 конкретно умеют придумывать. «Сможешь контролировать еще 2-ю фирму. Естественно, у тебя будет 2-й оклад. Мы снимем с тебя некоторые обязанности программиста». «Ну уж нет, ничего вы не снимете. Еще не хватало, чтобы в мое царство кто-то свой любопытный нос совал. Лучше мне системного администратора на подмогу отправить, который будет учить некоторых дам не засовывать скрепки в принтеры и как менять картриджи. Это меня конкретно бесит. Может, при трудоустройстве проводить инструктаж по работе с техникой?» С серьезным видом предложила, надеясь, что так и будет. «И я вот серьезно, наберут дур, а мне страдай». «Хм», — задумалась подруга и села ровно. «И не в моем кабинете», — поставила условие. «Еще не хватало мне отвлекаться на то, как сисадмин будет на сайте знакомств зависать, упиваясь кружками кофе и чая, хватает Ольги, которая торчит в столовой, вместо того, чтобы работать с клиентами». «Какая ты?» — услышала я нотки возмущения в голосе подруги. «Я-то такая, а вот ты не написала и не сообщила о том, что на тебя напали», — поставила ей в укор. «По свежим следам могли бы найти обидчиков». «Не хотела беспокоить, да и вдруг это случайность. Мы бы все равно попробовали их вычислить». «Да?» «Да, В понедельник попробую что-то выяснить». Бизонова сжала мою руку и воодушевленно воскликнула. «Спасибо! Теперь ты!» «А что я?» — спросила, начиная съезжать с темы. «Опять про Громова тему планирует завести. А что сказать? Не знала, что и думать. Раньше было легче и спокойнее, когда был моим врагом. А сейчас я не понимала своих эмоций». «Что у тебя с Андреем?» — в лоб спросила подруга. «Ничего». «Дронова решила меня драконить?» «А кто еще будет?» — весело спросила. «А так, разнообразие». «Мне мужа хватает, так что все ухищрения в сторону». «Муж? И драконит? Тебя? Да ты шутишь». «Пошутишь тут», — буркнула она. «Ревнивец еще тот». «Ты на себя смотрела?» Она сделала глоток и пододвинула ко мне ближе тарелку с креветками, которые мы приготовили 30 минут назад. То есть я, ведь ей кто-то там позвонил. Так как я готовила морепродукты впервые, пришлось смотреть видео, чтобы не запороть. Получилось вкусно. «Я-то что?» «Забыла ночь, когда мы ходили в клуб на день рождения Глеба. Пока мы прогулялись до дамской комнаты, к нему на колени шлепнулась весьма раскрепощенная дама. Разве не ты ее оттаскала за волосы, пока муж пытался сдерживать охрану?» «Ну, значит, и я немного ревнивая, но с ним не сравнится», — категорично заявила подруга. «Не поспоришь», — весело согласилась я, а потом призналась. «Не знаю, что у нас». «Но он тебе нравится, да?» «Даже я о таком не думала, а Арина уже напридумывала себе непонятно что». «Да с какой стати?» «Дронова!» «Вот что сразу Дронова?» «Я же вижу, что у вас с ним с первого дня, когда ты вцепилась в его волосы, вскочив на спину, что-то полыхнуло». «Мы же с ним вместе из детского дома. Мы всегда были врагами». «Да?» «Еще какими, впрочем, как и с Ольгой». «Постой, не поняла?» Протянула она, меняясь в лице. «Да, твой новый администратор? Змея, которая только и занималась, что портила жизнь мне в детстве. К сведению, мать Ольги работала ведущим программистом в крупной компании, а после увольнения вела кружок программирования для детей, в том числе у своей дочери». «Ох», — подруга задумалась. «А если это она тебе сюрпризы подкинула?» «Если бы было так просто, я бы порадовалась», — честно сказала и вновь отпила коктейль. «Чувствую себя очень даже замечательно». «Интересно, а пока я ждала Арину, сколько всего выпила коктейлей? Вроде это третий. Нет, еще один был, пока Арина готовила остальные. И ведь особо не ела, хотя было что». «Что смущает?» — задала вопрос подруга, реагируя на звук смартфона. Вновь кто-то пытался достучаться до Бизоновой, невзирая на время. «Учитывая, что ты сказала про твое нападение и то, что случилось с инкассаторами, плюс прослушка. Все это наводит на одну мысль». «Какую?» — спросила она и улыбнулась, быстро что-то печатая на экране. «Заинтриговала меня. С кем общается?» «Что это все взаимосвязано?» Арина перестала писать, уставившись на меня. Несколько секунд водила челюстью в стороны, а потом предложила. «Может, Ольгу уволить?» «Веришь, это единственное, что хочу. Но если это не она?» «Хм, ты действительно думаешь, что это все связано с происшествием?» «Раньше ведь такого не случалось?» «Ну, год точно нет». «Если я ошибаюсь, то это порадует меня». «Как и меня. Но предчувствие подсказывает, что все это неспроста». Протянула она и вновь среагировала на писк в смартфоне. Вдруг подруга улыбнулась и сказала. «Представляешь, они уже возвращаются». «Кто возвращается?» — спросила, не понимая, о ком она говорит. «Глеб и Андрей». Удивление заставило меня открыть рот. Сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Нестерпимо захотелось убежать. Однако, решив, что мне могло показаться, я все же уточнила. «Глеб домой. А Громов что здесь забыл?» «Мой муж пригласил. Тем более на дне рождения он тоже будет». «Его спортивная сумка уже здесь». поведала она и поднялась, крепко сжимая смартфон. «Пойдем встречать и кормить. Кстати, ты будешь ужинать? Тетя Клава позаботилась перед отъездом». Глянула на время, отмечая, что скоро будет полночь, и напомнила. «Ты время видела?» «Не получится сбежать. Через 30 минут мой день рождения наступит, так что еще посидим, а завтра уже будем дружно отмечать. И не переживай про Громова, он классный парень и точно тебя не съест», — убежденно заявила Арина и поднялась, поглядывая в сторону ворот. «Угу, не съест», — буркнула, поднимаясь и следуя за подругой. Себе под нос продолжала ворчать. «Еще как съест, и не подавится».